На 24 дракарах плыли целые семьи. Женщины, старики, дети. Здесь же, согнаны в кучу, привязаны и прикручены к мачтам, находились и животные. Рогатый скот, свиньи, овцы, лошади. Не были забыты и земледельческие орудия. Переселенцы захватили с собой и лес для постройки усадьб, мешки ячменя, овса и корм для скота. Однако бурный Северный океан не ко всем был одинаково благосклонен. Налетел шторм, раскидал ладьи, уничтожил часть запасов и скота. Лишь 14 дракаров сумело добраться до берегов зеленой страны. Остальные пропали без вести или возвратились в Исландию после длительных скитаний. Целые столетия викинги, безраздельные властелины северных морей, не знали ни компаса, ни астрономических или навигационных приборов, и тем не менее как-то обходились без них. Когда небо было безоблачным, они ориентировались по солнцу, луне и звездам. Но ведь северные моря иногда по целым неделям затянуты бурой пеленой тумана. А если нет тумана, то свирепствуют штормы. Как же тогда плавать? Видимо, эти бесстрашные мореплаватели отлично ориентировались и выбирали направление, чутко реагируя на малейшие изменения ветра, влажности воздуха и цвета воды. Порой они прибегали к помощи воронов. Вот как вспоминают о них старые саги. Выпускали первого, он поворачивал назад и возвращался. Второй взлетал вверх, но опускался затем на палубу. Третий взмывал ввысь над форштевнем и летел дальше. В этом направлении и следовало плыть. Там обычно и находили землю. Позже в своих плаваниях викинги определяли направление на север с помощью магнитного камня, хранившегося, как повествуют саги, в деревянной шкатулке, наполненной водой. Но в первых своих странствиях они не имели даже этого. Им отлично помогали ориентироваться извечные маршруты китов, а также дрейфующие с морскими течениями айсберги. И, конечно, то шестое чувство, потом его назовут моряцким чутьем, которое безошибочно вело смельчаков по бурным водам крайнего севера. Человечество и сегодня гордится экспедицией викинга-изгнанника, беспримерным мужеством и размахом деятельности первооткрывателей зеленой страны. Лишь много столетий спустя крайний север станет очевидцем столь же смелых и многочисленных экспедиций. Тем, кто благополучно прибыл с Эриком Рыжим на незнакомую сушу, понравились новые земли. Они обосновались на берегах фьордов, закрытых от холодных ветров, дующих из внутренних районов скованной льдом земли. Построили большие удобные усадьбы, начали сеять ячмень и овес, пасти скот на буйных зеленых лугах, охотиться и хозяйничать, наслаждаясь ничем и никем неограниченной свободой. Весть о зеленой стране мгновенно дошла до Исландии. Вслед за первыми потянулись сюда и другие. На юго-западном побережье, в глубине фьордов, возникли два больших поселения – восточное и западное – Эстербюгден и Вестербюгден. В XI веке здесь жило около 4000 викингов. Жизнь была нелегкой, но обеспеченной. Как повествуют древние исландские манускрипты, там достаточно хороших пастбищ. Люди делают масло, сыры, и этим главным образом и питаются. У них есть в изобилии мясо тюленей, медведей, карибу, а также китов. Жизнь в зеленой стране была бы, возможно, лишь немногим труднее, чем в Исландии, если бы не все более ощутимый недостаток железа и древесины, необходимый для постройки усадьб, хозяйственных помещений и особенно дракаров, быстроходных ладей, без которых ни один викинг не представлял себе жизни. Но и этот вопрос был разрешен. Спустя несколько десятилетий к далеким берегам Гренландии начали прибывать суда не только из родной Исландии и Норвегии, но и из Дании, а потом и из ганзейских портов. Примечание переводчика. Так назывались северонемецкие города, входившие в торговый и политический союз Ганзу. Отдельные группы городов стали объединяться еще в XIII веке. Окончательно Ганза во главе с Любеком сложилась в 1367 году. Суда доставляли все, чего не хватало жителям Гренландии. XI и XII столетия – время буйного рассвета поселений викингов. До середины XIII века на северных морях идет оживленная торговля. В обмен на холст, одежду, древесину, всевозможные изделия из железа, зерно и соль, экипажи прибывавших сюда судов брали целые вороха ценных шкур белых медведей, пушистые меха белых и голубых песов, огромное количество высоко ценившегося в Европе гагачьего пуха и мощные клыки моржей, которые были удивительно похожи на слоновую кость, столь трудно добываемую и значительно более дорогостоящую. Охотнее же всего они брали модные в то время и пользовавшиеся большим спросом бивни нарвала. Их продавали, как рога легендарных зверей, единорогов. Они якобы излечивали всевозможные, даже самые тяжелые болезни, ставили на ноги безнадежно больных. Слава волшебного лекарственного средства! В него свято верили молодые и старые, просвещенные умы и простолюдины, пережила века. Поэтому оборотистые купцы и состоятельные судовладельцы посылали судно за судном на крайний север. Все затраты окупались старицей. Прожив полную приключений жизнь, отважный Эрик Рыжий, хозяин Браттолида в Эриксфьорде, на склоне лет остепенился и больше уже не выходил в море. Снискав уважение молодых и завоевав симпатии пожилых, он правил викингами, словно некоронованный король. Облаченный в богатую одежду, сшитую на европейский манер, Эрик с чувством удовлетворения расхаживал по просторным покоям своей усадьбы. Она стояла на фундаменте из стесаного камня и плавника,